когда Крейг говорил со мною. Она завтра умер. Извините, детектив. И он снова разрыдался. Господи Иисусе, выдохнул Ник. Великий учитель, сказал Дин, оживляясь, но на сей раз не вытирая слез и соплей. Но он не в состоянии вывести нас на истинный путь, к Сатори. Так же быстро и уверенно, как, скажем, Бодхидхарма. Он повернулся к Сато, который все еще писал стилусом у себя в телефоне. «А вы Тахаси Сайто, друг Кейга. Я вас помню по тому дню, когда записывалось интервью». Сато хмыкнул.